Страница 233. Едва осмеливаясь осознать реальность той грандиозной перемены, что внезапно произошла в его жизни. Поскольку женская половина зерна духа в большей мере выражает принцип Буддхи, духовную душу, то лишиться связи со своей духовной половиной хотя бы и через пространство и планы означает утрату души. Мартан Дараваны оставил при себе все низшие страсти, но, как сказано в примечании к Шанкасури, страница 237, утратил свое высокое разумение и духовность. В Агни-йоге говорится: «Вот стоит свидетельница твоей участи, и звезда Матери Мира стала знамением безумия твоего, когда ты решил унизить носительницу духа. Видишь, вернется жена на место сужденное». Страница 235. Равана увидел вместо света, восходящую на востоке, черную комету. Описывается былое падение Мартанды на землю, или как средоточие духа бывшего солнца стало ядром будущей планеты Земля. Страница 236. По мере приближения он явно принимал очертания корабля. Описана гибель прежней планеты человечества и переселение ее жизни на Луну, а затем на Землю. Корабль есть Сома, Луна. Когда планета взорвалась, планета Сома подошла и приняла на себя астральные остатки ее жизни. Она следовала за Матсья Аватара, спаситель, показанный в мифологии в виде человека-рыбы, пока не достигла нынешней орбиты Земли. Несмотря на то, что на Земле было множество потопов, этот потоп был пракосмическим. Аналогичная история изложена в халдейском и библейском мифах о потопах. Страница 237. Это был никто иной, как Хая Грива или Кони Глав, знаменитый Шанкасура. Шанкасура, первый демон, с которым предстоит биться первому воплощению Вишну, олицетворяет низшую личность, самость, низшее астральное тело Мартанды, которое становится его уделом после утраты им своей духовной половины, своей высшей души, Зингараль. В письме Махатмы номер 65, дополнение, указывается о возможности падения даже высочайших духов, падших ангелов. Есть и должны быть «неудачи» в кавычках в тонкоматериальных расах многочисленных степеней дхиан, каганов или девов, так же, как и среди людей, но поскольку эти неудачи слишком далеко продвинуты, высоко развиты и одухотворены, чтобы быть отброшенными насильственно назад из их состояния дхиан, каганов в водоворот новой первичной эволюции какой-либо планеты в низшее ее царство, вот что случается. Когда новая солнечная система начинает развиваться, эти дхиан-каганы выносятся сюда приливной волной впереди всех элементалов и остаются как скрытая или недействующая духовная, в смысле прежней продвинутости, сила в ауре нарождающегося мира новой системы до тех пор, пока не достигнута ступень человеческой эволюции. Тогда карма настигает их, и они должны будут принять до последней капли горькую чашу возмещения. Тогда они становятся активной силой, и в соединении с элементалами или развитыми сущностями чисто животного царства они начинают развивать мало-помалу полный тип человечества. В этом соединении они теряют свое высокое разумение и духовность, чтобы вновь обрести их в конце седьмого малого круга, в седьмом большом круге.